Священное Писание говорит, если мы только в жизни этой надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 1 Коринфянам 15:19. Наш Бог – Отец Вечности, и блажен, кто живет на земле, а уже числится гражданином неба. О человек, венец творения, через грех себя ты развенчал, в безмерной глубине падения Всевышнего не замечал. Но вот однажды гимн нездешний напутствием Христу звучал, и в мир пришел Спаситель грешных, а в нем начало всех начал. Начало истинной свободы, раскрепощений от греха. В Иисусе счастье не на годы, в нем наше счастье на века. В нем сила страждущих сегодня и свет для путников во мгле. В нем лето милости Господней, начало неба на земле. Сошел он в мрачную долину, оставив звездные края. Звучи хвала Эммануилу, в нем смысл и радость бытия. Его существование не ограничено местом и временем. Он вездесущий и вечный Бог. А значит, у каждого жителя земли есть надежда на жизнь, на вечную жизнь, данную им. То, что Мессия назван Отцом Вечности, значит, что его бытие вечно. Являясь светилом всего мироздания, светил, зажегший божественным словом, он любящий, будет твоим оправданием, когда ты предстанешь пред белым престолом. Земные года – предисловие к вечности, к бессмертной душе ты не будь безучастен. Склонись пред Спасителем ночью рождественской, чтоб встретить зарю восходящего счастья.